Матерь Агни-йоги. И все же скажу, что цель данного воплощения – это дойти. Противные силы растут в своем противодействии вместе с ростом силы устремления. Как бы испытуя его мощь, именно возрасти духом надо на каждое, становящееся на пути преградой противодействия. Битва происходит сейчас, и поражение недопустимо. Оно немыслимо, ибо означает падение в бездну. Временная уступка не поражение, но накопление сил для нового броска вперед.